Глава 12. Миллер. Прошло уже 3 недели с начала сезона, и мы отлично справляемся. Драконы продолжают побеждать. Тренер Харрис прекрасно делает свою работу. Взрывает нам яйца на каждой тренировке. И это явно окупается. Мы выиграем этот чемпионат. Я выключаю воду в душе, оборачиваю полотенце вокруг талии и возвращаюсь в раздевалку после еще одной жесткой тренировки, когда слышу доносящийся из-за двери голос Дэнни. «Вы там прикрылись?» — кричит она, стоя снаружи. Парни согласно бубнят в ответ, хотя все они настолько же одеты, насколько одет я сам. Дэнни заглядывает внутрь и закатывает глаза, увидев полуголых парней. Она недовольно стонет, а Софи, однако, абсолютно плевать. Она спокойно проходит мимо Дэнни и удобно усаживается на скамейке. Дэнни следует за ней и встречается со мной взглядом, сразу отведя глаза от моего мокрого тела. Я ухмыляюсь, увидев, как она сводит бедра вместе. Это ноющее чувство между ног мог облегчить только я, и она это знает. Прошло уже несколько недель с тех пор, как я попробовал ее на вкус, и, черт побери, я бы сделал все, что угодно, чтобы снова оказаться между этими идеальными ногами. Эта девушка сводит меня с ума. Мое желание растет с каждым днем. Совершенно очевидно, что я влюбляюсь в нее. И если бы она только пришла в себя и подпустила меня ближе, она моя. Даже парни знают об этом, и, я уверен, она тоже об этом знает. Она просто слишком упрямая, чтобы признать это. «Чем мы обязаны такому удовольствию?» — спрашиваю я, заставив эти зеленые глаза снова устремиться ко мне. Дэнни усмехается, осознавая, что я заметил ее сжатые от желания ноги. «Я... мне кое-что от вас нужно», — говорит она, слегка сморщившись, благодаря чему сразу завладевает вниманием парней. «Продолжай», — осторожно произносит Тэнк. В конце концов, из-за прошлой ее идеи мы все оказались запечатлены голыми на страницах календаря. Календаря, который купила себе мать Тэнка. «Так как наш календарь имеет огромный успех, мы хотели бы использовать этот момент, чтобы поддерживать интерес. Я уже касалась этой темы в начале сезона, так что... Кто из вас, ребят, сейчас не находится в отношениях?» — спрашивает Дэнни. Все, кроме меня и Тэнка, поднимают руки, что не ускользает от внимания Дэнни. Ее глаза сужаются в подозрении, она явно пытается понять, почему это я не поднял руку. Я снова улыбаюсь ей, но когда в ее взгляде сквозит боль и она отворачивается, хмурюсь. Быстро оправившись, ее мягкий взгляд обращается к Софи, и они улыбаются друг другу. В их головах вертятся шестеренки, и им не терпится поделиться с нами своими идеями. «Выкладывайте», — говорю я. «Мы собираемся продать вас на аукционе», — улыбается Софи, пока парни воодушевленно переговариваются. «Можно поподробнее?» — спрашивает Тэнк, сощурив глаза на девушку, которая не выходит у него из головы. Дэнни начинает неторопливо объяснять свою идею, подойдя ближе, чтобы все ее услышали. «С теми из вас, кто не находится в отношениях», — произносит она, окинув нас с Тэнком тяжелым взглядом. «Если вам будет комфортно, мы проведем аукцион. Любой человек, сделавший самую высокую ставку, сможет выиграть свидание с вами. Все полученные деньги пойдут к уже имеющимся, которые мы пожертвуем молодежной хоккейной программе Денвера». Парни восторженно кричат и улюлюкают, а Джексон спрашивает, на какое свидание ему придется повести выигравшего. «Мне плевать, что вы будете делать на свидании. Самое главное, чтобы все хорошо провели время», — отвечает Дэнни. «И чтобы вы знали, вам нельзя проявлять любого рода сексуальную активность во время свидания». «Что?» — протестуют все. «Вашим партнерам придется заплатить за ваше время. И если вы вывалите свои члены или окажете какие-то сексуальные услуги, вас могут оштрафовать за проституцию. Если вам уж очень захочется, ведите победителя себе домой и зовите на свидание в другой раз. Сводите их на обычное, нормальное свидание». «И что за девушки будут на этом аукционе?» — спрашивает коротышка. Софи улыбается и смотрит ему прямо в глаза. «Аукцион открыт для всех студентов кампуса. Нам бы не хотелось дискриминировать кого-то, ограничив доступ к аукциону», — отвечает она, наслаждаясь реакцией парней на эту новость. Парни соглашаются, ведь все это ради нашего же блага и во имя нашей же репутации. И кто знает, может, благодаря этому аукциону в кампусе появится лучшая пара, которую мы когда-либо видели. Девушки направляются к выходу, и я следую за ними в одном полотенце, мягко взяв Дэнни за локоть и повернув ее к себе. «Что ты делаешь?» — ахает она. «Ты же почти голый». И я только закатываю глаза. «Все нормально. Арена закрыта на следующие несколько часов. Никто, кроме тебя и парней, и не удостоится чести увидеть мой голый зад». «И еще я!» — кричит Софи с конца коридора. Дэнни изо всех сил пытается сдержать улыбку, но терпит неудачу. Потянувшись к ней, я пробегаюсь пальцами по ее мягкой коже. Она льнет щекой к моей ладони, и я притягиваю ее к себе, наклонившись, чтобы вдохнуть аромат. «Пойдешь со мной на свидание?» — шепчу я. Дэнни отстраняется и удивленно смотрит на меня. «Но ты только что признал, что состоишь в отношениях», — напоминает она мне. «Знаю», — усмехаюсь я, снова потянувшись к ней. «Потому что состою. У меня есть девушка. Она просто не хочет это признавать». Дэнни отводит взгляд, но я замечаю легкую улыбку на ее лице. Обхватив ее подбородок ладонью, я поворачиваю ее голову, чтобы она посмотрела на меня. «Пойдем со мной на свидание», — говорю я снова, чтобы она увидела мою честность и желание. Дэнни глубоко вздыхает и смотрит мне в глаза, на ее лице мелькают неуверенность и сомнение. Мы стоим в тишине несколько секунд, после чего она с шумом выдыхает. «Ладно, ты можешь сводить меня на ужин. Но это не свидание», — настаивает Дэнни. В моей груди разливается удовлетворение. Я улыбаюсь ей и с облегчением выдыхаю. Наконец-то она подпустила меня ближе и дала мне шанс разрушить свои стены. Я роняю руку на ее талию, резко притягиваю Дэнни к себе и глубоко целую. Она с энтузиазмом целует меня в ответ, закинув руки на мою шею. Мы идеально подходим друг к другу. Я отстраняюсь, и она, как может, пытается не потерять равновесие. Ее разгоряченные глаза встречаются с моими, пока я крепко держу ее за талию. Я отхожу, пятясь к двери в раздевалку, чтобы не отрывать от нее глаз. «Ты уже не сможешь передумать, детка. Это свидание», — говорю я, когда она уже собиралась спорить. Прежде чем у нее появился шанс, я скольжу обратно в раздевалку с широкой улыбкой на лице и сталкиваюсь с уже одетым Тенком, который готов идти. «Где ты, черт возьми, был?» — спрашивает, бросив взгляд на мое полотенце. «Назначал свидание», — улыбаюсь я. Его лицо озаряется пониманием. «И, конечно же, у тебя получилось!» — восклицает Тенк, отбивая мне 5, пока я прохожу мимо. Я одеваюсь и закидываю вещи в сумку. Мой мозг уже заполнен идеями, как превратить это свидание в лучший вечер в ее жизни. «Кейн!» — зовет меня тренер, зайдя в раздевалку. «Отлично сыграл сегодня!» «Спасибо, тренер!» — киваю я, пока парни бесятся рядом. Мы добавляем к нашему списку еще одну победу. «Что до остальных?» «Было плохо. Мы еле придержались. Слишком много самоубийственных передач. Неудивительно, что Джексона впечатали в стену. Я ожидал большего. На этой неделе я поставлю дополнительную тренировку, так что готовьтесь и проверяйте расписание». Парни разочарованно стонут, но, получив острый взгляд тренера, возвращаются к празднованию. «Валите отсюда!» — приказывает тренер. Ожидающая нас толпа, казалось, увеличилась вдвое за последние несколько недель, которые прошли с предыдущего матча, и это только из-за того, что Дэнни и Софи старательно выставляли нас богами. Я протолкнулся сквозь толпу в отчаянной нужде найти одно единственное лицо, не обращая внимания на одобрительные хлопки по спине. Мои глаза находят ее почти сразу, словно она зовет меня. Я подхожу к Дэнни, стоящей рядом с Джаредом. «Привет», — улыбается она. «И тебе привет», — говорю я и наклоняюсь к ней для поцелуя в щеку. «Где Софи?» «Ну, знаешь», — отвечает она. «Кажется, она сказала что-то про наброситься на Тенка в раздевалке». «И ты не захотела того же?» — рассмеялся я. Дэнни невинно мне улыбнулась, но я читаю ее как открытую книгу. «Наверное, я могу к ним присоединиться. Уверена, Тенк не будет возражать. Но Софи в последнее время ведет себя немного пособственнически». «Он точно не будет против», — усмехаюсь я, понимая, что сам напросился. «Но ты знаешь, что я не это имел в виду». Дэнни улыбается мне с блеском в глазах, и эта улыбка почти выбивает почву у меня из-под ног, вызвав волну эмоций в груди. «Не уверена, что я понимаю, о чем ты», — невинно говорит она, пытаясь быть милой. «Какая же ты хитрюга», — ухмыляюсь я. «Вы идете домой или хотите пойти куда-нибудь с парнями?» «Возможно, мы сходим с вами ненадолго», — отвечает Дэнни и смотрит на Джареда, пытаясь прочитать его мысли. «Не смотри на меня. Мне глубоко плевать, куда мы пойдем, если там есть пиво». Он пожимает плечами. Я беру Дэнни за руку и переплетаю наши пальцы, но она напрягается и поднимает на меня взгляд. Дэнни все еще нервничает, но очень скоро я докажу ей, что не причиню ей никакого вреда. Я сжимаю ее ладонь и вижу, как ее взгляд теплеет, и она начинает расслабляться. Я веду ее на улицу, и мы ждем, когда парни соберутся вокруг нас. Тенк и Софи так и не появились, но я даже не удивлен. Он, скорее всего, прямо сейчас на глубине 10 дюймов в ней. Мы обсудили план на вечер, и я отправил другу короткое сообщение, зная, что он рано или поздно придет. 15 минут спустя мы останавливаемся у дома Джексона, который он арендует с Аароном и коротышкой. Дверь открыта нараспашку, играет музыка, и благодаря массовой рассылке сообщений весь дом уже наполнен людьми. Джаред и Дэнни держатся ближе ко мне, но как только в поле зрения появляется Эштон, Джаред уходит, оставив меня наедине с моей девочкой. Наполнив наши стаканы, я вывожу ее на свежий воздух. Мы ищем тихое место, где сможем побыть одни. Я сажусь на скамью и тяну Дэнни к себе на колени, положив одну руку ей на бедро, а другую оставил в ее ладони. Дэнни ерзает на моих коленях и поворачивается ко мне. В ее глазах все еще сквозит неуверенность, но она все равно целует меня. Наконец-то она проявляет инициативу. Она целует меня изо всех сил, и сладкий запах водки с клубничным соком на ее губах почти сводит меня с ума. Я углубляю поцелуй, и она стонет мне в губы, прикусив за нижнюю. Дэнни скользит рукой под мою рубашку, положив ее на грудь, и трется о мой член. Когда мы в конце концов отрываемся друг от друга, я засматриваюсь на ее красоту. «Мне всегда будет мало тебя», — говорю я. Она смотрит на меня с легкой улыбкой. «Понимаю». Мы сидим так в тишине до тех пор, пока Тенк и Софи не вваливаются в заднюю дверь. Софи хватает Дэнни и поднимает ее с моих колен, требуя потанцевать с ней. Я наблюдаю, как Дэнни двигается на танцполе, идеально виляя своей задницей. Парни собираются вокруг меня, притащив с собой стулья, и мы начинаем вместе праздновать нашу победу. Я оглядываюсь, чтобы еще понаблюдать за танцами моей девочки, когда чье-то маленькое тело падает мне на колени. Я уже собрался было скинуть девушку с себя, но ее руки крепко обхватывают мою шею. Она обнимает меня, а я пытаюсь понять, кто сидит у меня на коленях. Это место занято другой. «Прекрати толкаться, придурок, и обними меня!» — смеется девушка. «Какого хрена? Это невозможно!» Я рассматриваю девушку передо мной. Темные волосы и темные глаза, так похожие на мои, но с активным макияжем. «Черт бы меня побрал, Мия!» Просиял я, расслабившись, и притянул ее к себе. Я и представить не мог, насколько скучал по этой занозе в заднице до этого момента. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я хотела сделать сюрприз, поэтому приехала на твою игру», — отвечает она. «Что? Как долго ты здесь была? Нужно было сказать мне, я бы забронировал тебе номер», — говорю я. «Ай, хватит», — усмехается она, шлепнув меня по плечу. «Ты же знаешь, мне не нравится все это особое внимание. Я просто хотела посмотреть, как ты играешь. И ты явно стал лучше по сравнению с последним матчем, на котором я была. Капитан!» «Что это за горячая задница? Капитан!» — спрашивает Джексон, подражая голосу Мии. Моя голова сразу поворачивается к нему. «Вот черт!» — бормочет сидящий рядом со мной Тэнк. «Что ты сказал?» Произношу я, вперев Джексона свой убийственный взгляд. Он вздрагивает от моего тона, но продолжает. «Ты и так забрал Дэнни себе!» Рассмеявшись, он смотрит на Мию. «Почему бы не поделиться?» Я поднимаюсь на ноги, передав Мию Тэнку, и подхожу вплотную к Джексону, схватив его за футболку. «Следи за своим грязным языком!» — срываюсь я. «В чем проблема, чувак?» — спрашивает он. «Проблема в том, Джексон, что ты сейчас говоришь о моей младшей сестре!» — рычу я. Его глаза, сверкнув, буквально на мгновение мечутся к Мие, а потом возвращаются ко мне. Он явно подметил наше сходство. «Твою мать, чувак! Черт, прости!» Джексон поднимает обе руки. «Если бы я знал, я бы никогда!» «Иди и возьми Мию выпить!» — перебиваю я его. Его губы сжимаются в тонкую линию, но все-таки он резко кивает. Я отпускаю ткань его футболки, и он уходит, а я снова сажусь на свое место. Мия сразу удобно пристраивается у меня под боком и приветствует оставшихся парней. «Черт, я скучал по тебе», — говорю я, сжимая ее в медвежьих объятиях. «Как дела дома?» «Уф», — она отталкивает меня. «Отстань от меня, здоровяк!» Она пересказывает основные новости, детально описывая нового парня мамы, который реально может задержаться дольше, чем его предшественники. Пока Мия болтает про школу, друзей и последние модные тренды из любимого журнала, я понимаю, насколько соскучился по дому. «Подожди. Пока ты здесь, — начинаю я, — я хочу кое с кем тебя познакомить». Ее лицо просияло, когда она осознала, что в моей жизни наконец-то появилась та, кого я готов познакомить с семьей. У меня уже были девушки раньше, но я никогда не хотел привести ни одну из них домой. Черт, я очень хочу взять Дэнни с собой домой. Я веду Мию в дом, пытаясь найти Дэнни на танцполе, но ее нигде нет. Я направляюсь на кухню, потом в гостиную и даже стучусь в ванную. Так и не обнаружив ни ее, ни Софии, ни Джареда, я понимаю, ее здесь нет. «Извини, сестренка. Похоже, она ушла домой», — объясняю я. «Когда ты уезжаешь домой? У тебя есть время завтра?» «Мне нужно уехать рано утром, но я найду время для завтрака, если платишь ты», — улыбается она и хлопает ресницами. «Да, хорошо», — отвечаю я, сдавшись. «Давай я отвезу тебя к себе. Переночуешь у меня?» «Нет, все в порядке, у меня есть машина», — отвечает Мия. «Не глупи, ты выпила. Тэнк может пригнать твою машину утром». «Что? Я не хочу, чтобы этот монстр водил мою машину. Все четыре шины взорвутся просто от того, что он в нее сядет», — бормочет она, но, увидев мой взгляд, тянется к сумочке и вытаскивает ключи. Она нехотя передает их мне, и я вырываю брелок у нее из рук. «Он же будет осторожен, да? Я слишком много работала, чтобы купить ее». «Твоя машина будет в порядке», — рассмеявшись, заверяю я. Я прощаюсь со всеми и даю Тэнку подробную инструкцию по поводу машины Мии, прежде чем передать ему ключи. Он устраивает для моей сестры целое шоу, покачивая ключами перед своим лицом и притворяясь, что чуть не роняет их. Ожидаемо, ведь у него самого есть младшие сестры. Я ударяю кулаком его плечо на прощание, и мы выходим на улицу. До дома мы добираемся за рекордное время, По пути я раздумываю, стоит ли мне заехать к дому Дэнни, чтобы убедиться, что с ней все хорошо. Но, подумав еще раз, я прихожу к выводу, что это будет выглядеть странно, будто я за ней слежу. Я показываю Мии свободную комнату и дважды проверяю, поменял ли я постельное белье после тройничка, который устроил Джексон несколько недель назад. Сестра обнимает меня на прощание и уходит в ванную. Зайдя в свою комнату, я падаю на кровать, так и не сумев выкинуть Дэнни из головы. Миллер. Ты опять исчезла. Надеюсь, ты в порядке.